Попавшийся было что-то сказать, что я сразу показал приложенный к моим губам указательный палец в интернациональном и интеррасовом жесте. Понятливо кивнув, что еще некоторое время посмотрела на недвижимо сидящую уроженку Ванахима, после чего вернулась к экранам, мониторить состояние уже созданного тела. Идея насчет последнего мне пришла, когда я вспомнил о Вижене. Весьма могущественный товарищ, и дело тут даже не в камне бесконечности, а при занятнейшем теле, по прочности и физическим возможностям ничуть не уступающим асгардскому. Я и решил, а почему бы нам не заиметь такого помощника, который будет сильнее людей и позволит им легче защищаться от мерзости, и вместе с тем не будет подотчетен напрямую Асгарду, как бы было с любым асом, ваном или альвом. Правда, создавать я приказал не тело стрёмного мужика, а милой девушки, да, тем более для последнего у нас тут как раз обретается одна бесхозная вуайеристка без тела, только и могущая что капать на мозги моей ненаглядной да подсматривать. Пусть тоже поработает, и ей самой польза, ведь она всегда хотела собственное тело, не хотела бы, не захватила бы его в тот раз, и не стала бы сопротивляться, когда ее контроль начала скидывать моя ненаглядная. Так что, шнилли-шнилли, синти арбайтин. А вот, к слову, и она. Чего вы орете так, эй, хуа, если ты мне кажешься очень милой в своей наивности, это не значит, что ты можешь будить добропорядочных сущностей. Раздался ворчливый голос второго разума в теле хуа, не ерепенься. Чуть нахмурилась моя супруга, решившая говорить с квартиранткой вслух. Ну да, мысли самой хуа я то ведь не слышу, в отличие от слов воплощения осколка силы Феникса. Вилли решил проявить к тебе неоправданную щедрость и предоставить тело. Чигась, милашка, ты хочешь отдаться мне, явно схохмила спросонья сущность. Смешно, сухо отозвалась моя ненаглядная, не изменив сурового выражения лица. Нет, мы создали тебе полноценное тело, которое не уступит тем, что имеются у нас. А, офигеть, нет, я конечно рада такой неожиданной щедрости, но это ведь не запросто так, тем более, как вы собираетесь отделить меня от тела хуа, даже имея ее память. Я не нахожу способа, уже более серьезно вопросила Синти. Не запросто так, заговорил уже я, уверенный, что совладелица тела хуа сейчас меня слышит. В это время ты была в отключке после, полагаю, того своего проявления, т.ц. Сама уже жалею, что спасла свою эту дуреху тогда, потратив все силы на воплощение в виде духа. И вообще, не ради нее это было. После ее смерти я бы вернулась, неизвестно куда. Да и ощущения от того рогастого хрена мне не понравились. Темный мрак, это, полагаю, эти ощущения и воспоминания остались от моего прародителя, настоящего Феникса. С явно ощущаемыми мною нотками озадаченности пробормотала Синти. Да, так вот о чем я. Отделять мы тебя не собираемся. Ты будешь как бы едино в двух телах. Одна душа не может управлять сразу двумя полноценными телами, даже если она будет присутствовать в них обоих, это аксиома. Но в этом-то и дело, что телом хуя ты вообще не управляешь, а следовательно, можешь сосредоточиться на управлении только новым телом. Пожал я плечами, внутренне поражаясь, как легко удалось осуществить мною задуманное. Впрочем, Альтрон смог загрузить свой механический разум в биоорганическое тело, пусть и с добавлением виброниума, но все равно с нейронными связями, так чем я хуже? Благодаря знаниям Асгарда я даже больше разбираюсь в этих процессах. Гениально, ничего не скажешь. Тут я даже если бы захотела, иначе сказануть бы не смогла. Я, конечно, не дура, чтобы отказываться от такого предложения. Но как ты сам любил часто повторять в воспоминаниях хуа, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что колись, что хочешь от меня взамен. И в этот раз не изменяя редкому для себя серьезному тону, вопросила сущность. Помощи в деле истребления наших врагов и придерживания тем же жизненным принципам, коим следует хуа, не всем разумеется, а в плане отношения к другим разумным существам. Пожал я плечами, выбрав самую мягкую формулировку. Следовать данному нами обещанию я не заставляю, но опять же, наши враги должны быть уничтожены, ведь они так или иначе станут и твоими врагами. К тому же, если мы умрем, погибнешь и ты, несмотря на тело, которое мы тебе предоставим, и контролировать вы меня таким же образом решили, да, если я буду едино в двух телах, то милашка хуя сможет подавить меня в своем, и таким образом я потеряю контроль и над собственным из этого вашего виброниума, хитро, показала свою догадливость и Синти, которую Хуа не зря прозвала в честь сокращения от разумного на английском. В точку. Так каким будет твой положительный ответ, как говорят в зарождающейся среди людей сети, это баян, а не шутка. Я согласна. Давайте приступать. Фыркнула эта особа, чье нетерпение мы с Хуа ощутили очень отчетливо. Чудно. Доктор Чо, обратился я к ошарашенно слушающей нас женщине. Все объяснения потом. Подготавливайте тело к активации. Вы ведь придали ему человеческий облик, уточнил я на всякий пожарный. Да-да, я использовала то ДНК, что вы мне предоставили. Чуть заторможенно кивнула кореянка. Тогда приступаем. Хуа, давай. Дал отмашку я, чуть отходя подальше, дабы не мешать собственной магии процесс. Распределение души при использовании квантового принципа запутанности для перехода в суперпозицию, насколько я знаю, до нас такое никто в Асгарде не проворачивал, так что в этом деле мы были пионерами и подходящего научного названия еще не придумано. А это уровень явно повыше того, которому я обучался в конце 30-х в Оксфорде. Ощущение магии в ярких красках мне показало, как багровая сфера, являющаяся визуальным отражением души осколка космической сущности, принялась разделяться на две равноценных, но вдвое меньших шара, и возвращаться обратно в тела Хуа и того, что находилось в регенерационной колыбели. Мимолетом я отметил, что душа части космической сущности отличается от души представителей полумагических рас столь же сильно, сколь и наши души отличаются от душ маложивущих разумных существ. Никаких неожиданностей, возникающих в последний и самый неудачный момент, так и не произошло. Полагаю, в немалой степени из-за превосходного экранирования этого помещения виброниумом, внутри помещения, из которого кротовую нору открыть невозможно. А посему, уже через минуту мы могли наблюдать, как в клубах пара из регенерационной колыбели вылезала новая владелица созданного в ходе проекта «Разум Эмблы тела». Глава 61. Синти, Красная Королева, вернувшаяся. Правда, свое пафосное появление Синти безбожно слила, банально грохнувшись на Хуа, как только вылезла из регенерационной колыбели, да, а так как даже в таком состоянии она уже обладала немалой силушкой, вообще не ожидавшая такого Хуа, грохнулась вместе с ней на пятую точку. Ее рефлексы банально не среагировали, ибо никакой угрозы это движение не несло, и подсознательно моя ненаглядная считала воплощение осколка Феникса частью себя, ибо то, так или иначе, было с ней большую часть жизни. Да, ай, тут же воскликнула Синти, пытаясь встать на ноги. Какое же это сложно, в общем, с этим тельцем было проще. Поморщилась сия особа, совершенно бесцеремонно облапав ошалевшую Хуа. Да уж, такого результата никто не ожидал. Бедная кореянка вон вообще, сейчас в обморок грохнется. Утрирую, конечно, но не так, чтобы очень сильно. Ты, моргнула Хуа, драконовскими темпами приходя в себя. Что ты вообще делаешь? Удивляюсь. Фыркнула Синти, уже более умело двигая конечностями. Привыкает, поди. Какого суртурового выродка? Использовала более жесткую версию аналога черта Уасов Ивана в сущность. Мое тело так похоже на твое? Ну, может потому что именно ДНК моей супруги было использовано для создания твоего тела? Преспокойно пожал плечами я, обпершись об стену и с интересом наблюдая за развернувшейся передо мной картиной, даже не наблюдая, любуясь. Нахрена? Прямо вопросила сущность, уставившись на меня багрово-алыми глазами. Что интересно, изначально они были аналогично таковым у Хуа, сиречь голубыми. Похоже, каким-то образом она подгоняет вместилище под себя, изменяя идеального клона близнеца моей ненаглядной. Меньше шанс неудачи. Пожал я плечами. До нас подобное извращение никто не вытворял, так что мы решили сделать все с максимальным шансом на успех. Не знаю, как бы отреагировала твоя душа на вместилище в тело с иной внешностью. Теория одного альва, не желавшего умирать, весьма подробно разъясняет, как душа влияет на внешность. И судя как изменилось тело с точной внешностью Хуа после твоего вселения, думаю, тот длинноухий был прав в своих, изысканиях. Короче, трындел ты много, но суть я поняла. Чуть поморщившись, кивнула Синти. Эй, ты долго будешь на меня пялиться? Повернулась она уже к Хуа. Так, вздохнула та, и окончательно собралась. Вижу, что все успешно. Я чувствую некоторую связь. Прочный стальной канат из Уру, что связывает нечто внутри меня и твое тело. Прислушавшись к внутренним ощущениям, заинтересованно пробормотала она следом. Аналогично, не самое приятное ощущение, чувствовать себя псом на привязи. Вновь напрямую высказалась Синти. Уже начиная мне нравиться своей нелюбовью к завуалированности. Терпеть ее не могу, даже если иногда приходится использовать. Подняться теперь можешь, поинтересовался я. Тело не должно слишком отличаться, даже с теми изменениями, что привнесла ты, вселившись суперпозицией. Ща-ща, осторожно поднявшись на ноги, качнулась и, было чуть не грохнувшись на все еще сидящую на полу Хуа, кое-как удержалась. Вот так, отлично, ГМ, осмотрел я представшую передо мной картину. Тебе бы одежду, не то чтобы обнаженное тело меня хоть как-то смущало, тем более аналогичное моей ненаглядной, которое мне довелось рассмотреть вдоль и поперек за тысячи-то лет, но приличие надо бы соблюсти, да, хотя бы для того, чтобы не слишком эпатировать окружающих. Повезло еще, что наш гениальный создатель колыбели, женщина, зачем, непонятливо на меня уставилась Синти взором сущности, которая никогда не носила одежды напрямую и вообще имеет иное мышление, но потом до нее дошло, эти глупые предрассудки смертных, фыркнула она, и тут я даже не стал обижаться на такое именование, все-таки за исключением нас с Хуа, все расы, имеющие у себя традицию носить одежду по ее прямому назначению, когда-нибудь умирают от старости, а чтобы уничтожить Феникса, ну, Целестиал попытался, надорвался, я честно говоря, сомневаюсь, что им под силу уничтожить и осколок такой сущности, ну да, они самые, к тому же не говори, что тебе не нравилось носить одежду из эскизов близняшек, привел аргумент я, кинув взгляд на супругу, та его поймала и принялась подниматься на ноги, показывая, что рост у нее был аналогичным таковому у Синти. Вообще-то я совершенно и мне незачем защищаться от воздействия окружающей среды или ради социального взаимодействия, дабы не будить инстинкт размножения у самцов. Перечислила, похоже, самые значимые для нее цели одежды сия особа. Но, ты прав, возможно это остатки ностальгии и привязанности вот этой милашки, указала она на вскинувшую брови по моему примеру Хуа. Мне действительно такое нравится. ХММ, так, сейчас попробуем. Прикрыв глаза и сосредоточившись, воплощение осколка Феникса принялось формировать из темно-багровых языков пламени ткань. Вернее, тканью этот эфик назовешь. Если, к примеру, тела асов Иванов состоят из магической энергии и обычной материи в соотношении 45-55% соответственно, то ее одежда на все 80% из магической энергии. Поразительно, это ведь такой потенциал, если, конечно, это не врожденная возможность космической сущности, осколка, но все равно, и что-то мне подсказывает, что это именно так, вряд ли я один такой умный, за десятки тысяч лет асы всяко должны были обнаружить подобное и поставить на поток, или хоть как-то упомянуть в архивах, но нет, пусто, все, вернув меня в реальности, воскликнула Синти, принявшись себя оглядывать и крутиться на месте. Ра-разврат, но я одобряю, протянул я, пройдясь от головы до ног не самым скромным взглядом. Вещички на ней действительно были из одного эскиза близняшек для Хуа, а оттого подходили, вот только я с первого взгляда понял, что и от себя Синти добавила немало мелких деталей, создавая неповторимый образ и стиль довольно веселого и беззаботного создания. Разительное отличие от Хуа, всегда предпочитавшую более холодный и спокойный стиль, за исключением боевых одеяний, разумеется, но там Нуисинь и Фуисинь поработали, вызвав у меня усиленное слюноотделение, да, а что, эти одеяния достаточно удобны для меня, к тому же выполняют единственно полезную для меня функцию этой вашей одежды, делают меня еще великолепнее, тряхнув несколько иного нежели чем у Хуа оттенка шевелюрой, уперла руки в бока сущность, и чуть не грохнулась обратно, ладно, но я бы все-таки для повседневного ношения посоветовал бы выбрать нечто более скромное, ладно когда мы представлялись бессмертными и шлялись в чем-то столь полном, мелких деталей, но сейчас люди будут смотреть нас на каких-то косплееров, поморщился я, в этой жизни смотря на всякие косплеи с иной стороны, как люди вообще смеют опошлять нашу одежду, и верить, что она может существовать только в выдуманных вселенных. Ах да, для них же это неудобно носить. Ну и ладно, ходите в своем якобы современном и абсолютно безвкусном непотребстве, слаборазвитые аборигены, да. Ну да что взять с тех, что и доспехи с холодником считают пережитком прошлого. Варвары, как есть варвары. А с какого фига мне должно не плевать на мнение существ, чьи предпочтения меняются каждые десятилетия или даже года? С таким количеством пренебрежения фыркнула Синти, что чуть опять не грохнулась. Ух, тебе, кстати, тоже наплевать должно быть, при всем моем уважении. То есть, конечно же, неуважение к Асам Иванам, вы не так быстро подыхаете, как эти однодневки. Эй, не превращайся в типичного высокомерного бессмертного из людских историй. Фыркнул уже я, начиная понимать, от кого переняла еще одну часть эмоций сия особа. Таких обычно неприятно удивляют. Истории на то и истории, что события из них не могут происходить в реальности. Пожала плечами Синти, делая шаг вперед. Тем не менее, шанс на их осуществление есть. С нотками осуждения включилась в диалог Хуа, наконец разобравшаяся в собственных ощущениях после прошедшего действа. Не буду врать самому себе, я откровенно не понимаю, что с ней сейчас происходило. Захочет, сама расскажет, не захочет, ее дело. Чай не маленькая девочка, и понимает, что надо говорить, а на что можно забить. Поразительно, я же знаю тебя как облупленную. Совершенно не сдерживаясь, сущность ткнула мою супругу пальцем в лоб. Как ты умудряешься до сих пор верить в этих созданий? У них же поразительная тяга к самоуничтожению. С этим поспорить сложно. Даже считая я себя каким-то чудом еще человеком, я бы оскорбился, ибо факт есть факт, а уж сейчас так и вовсе. Но все-таки они интересны, и ты не можешь это отрицать. Порой у них происходит так много призанятнейших событий, и только ради них можно им немного помочь не дать самоубиться. Как по мне, их гибель будет самым занятным из этих событий, самым фееричным и смешным событием, которое заставит меня не просто смеяться, а ржать как парнокопытные. Ухмыльнулась во все зубы Синти. Мы обещали, что не позволим этому случиться. Чуточку хмуро, но с ощутимой твердостью донеслось от Хуа, все еще мельком разглядывавшей свою, на вид, очень похожую сестру. Ах да, это ваше глупое обещание. Как говорится у людишек, молодые, глупые были. Покивала сознанием дела Синти. Ну что ж, я ведь тоже не лучше. Тоже дала обещание. Но от вас, хотя бы взамен на нечто очень ценное, а не за просто так. Пренебрежительно взмахнула ладошкой она. Пообещала следовать вашим принципам по отношению к всяким проходимцам, мнящим себя разумными существами. Вот кто вообще решил считать, что наличие цивилизации – признак разумности. Вздор. Долго будешь жаловаться на людей? Чуть слышно вздохнув, моя супруга уставилась на обретшую тело знакомую усталым взглядом. Да я и не на только людей. Те же Кри, продавшиеся какому-то Урероду тупому, ничуть не лучше. Дернула плечом Синти. «Как скоро ты приобретешь полноценный контроль над новым телом?» – вопросил я, глядя на весьма неловко двигающуюся Синти. «Нам еще несколько проектов посетить надо, раз уж мы сейчас не особо боеспособны из-за раны находимся здесь. ТЦ. Это тело не полумагическое в привычном вам смысле. Виброниум больше к космической силе относится и контроль над ним берется сложнее». Раздраженно сморщила аккуратный носик сущность. ГМ. Интересно, ее вообще можно девушкой сейчас обзывать? Ну если по внешности судить, как наиболее понятному параметру, то да, наверное. Доктор Чо, благодарим за проделанную работу. Наконец спохватился я, вспомнив про еще одного разумного, находящегося в помещении. Да я сама, ради такого готова часы тратить. Поразительно. Живое существо, созданное не природой, а сугубо технологиями. При этом не осточертелы все мы. Покачала головой кореянка, необычно большими для своей национальности глазами рассматривая на осваивающую тело Синти. К слову, ай, надо будет и к этим товарищам заглянуть, что они там наворотили в творческом угаре. Припомнил я характер ответственных за создание нашего Джарвиса, ибо, ну, у какого-то там миллиардера есть свой дворецкий и, а уворочающий в сотни раз большими бюджетами организации, нет, не порередок, людям вообще ничего нельзя доверять, все испортит. Да-да, спасибо за ваше очень ценное и экспертное мнение, с толстющей иронией ответил я. Долго ты там будешь, или без тебя на результаты проверки апостола мерзости пойдем смотреть, куда? Мне тоже интересно, что за твари это такие, и почему я сейчас ощущаю с ними ниточку родства. Наконец твердо встав на ноги, озадаченно почесала затылок. Неужели из-за, да, виброниум у нас кровь целестела, а ты у нас была создана с его участием, вероятно даже с тем самым. Окончательно убедившись в том, что стиль мышления у нас также схож, нахмурился я. Слишком много в последнее время этих существ упоминается вокруг меня. Айга тоже из их числа. Как ты говоришь, занятно, занятно. Ладно, пошли уже. Я вроде как разобралась с опорно-двигательным аппаратом. кивнула нам Синти, вызвав откровенно сомневающийся взгляд моей ненаглядной. Больно неловко наша знакомая подошла ко мне. «Доктор Чо, вы можете возвращаться к второстепенным проектам, над которыми вы работали до этого времени». Уже выходя из помещения, бросил я кореянке, и зная, что ответ будет положительным, спокойно пошел дальше. «Нагромоздили вы тут, однако. Но вы же понимаете, что это вообще не преграда для существ выше людей». Поинтересовалась у нас Хуа сущность, с любопытством зыркая на буквально все на нашем пути к лифту. «Эта база достаточно хорошо скрыта от средств обнаружения, использующихся людьми, и в отличие от Нью-Йорка, здесь нападений еще не было», — пояснила моя голубоглазка, все еще с некоторым осуждением глядя на слишком вычурный и открытый наряд своей почти копии. «Как говорил он, в меня бесцеремонно ткнули пальчиком в черной перчатке. Все тайное становится явным. Может, хватит использовать мои фразы?» Без огонька поинтересовался я, нажимая кнопку необходимого подземного этажа. «А что мне еще использовать? Моя память — это буквально память Хуа, и чуть-чуть своего, когда я брала контроль над ее тельцем». И Теак облизнулась, бросив взгляд на мою ненаглядную, что та чуть опасливо покосилась на бывшую квартирантку. «Без нее я ребенок, у которого на 2 дня воспоминаний. И нет, зная тебя не хуже Хуа, я не признаю себя ребенком. Я не жалкое ничтожество, мрущее от старости. У меня нет таких этапов жизни. И впрямь хорошо знаешь», — присвистнул я, чувствуя, как лифт беззвучно тронулся вверх. «А то, я знаю о вас все, что и вы, начиная с предпочтений в очередной бесполезной для меня вещи, пищи, заканчивая наиболее часто используемыми позами всек, ММХ». Недоуменно уставилась Синти на мою ненаглядную, зажавшую ей рот рукой и прижавшая к стенке лифта. Да и посмотрела Хуа на багровоглазую Ачечечень так выразительно. Я же в этот момент пытался понять, она реально не понимает минимальных общественных норм, так как даже близко не относится к тем, кто их придумал, или просто нещадно троллит мою супругу. Впрочем, подобные размышления были прерваны прибывшим лифтом, и девушки свою перепалку продолжить, а точнее, начать не успели. «Идемте», — махнул рукой я, выхода на 17 уровне, ответственном за проект «Красная королева». Название выбрано было, естественно, мною, в честь одной занятной и уже почти забывшейся человеческой игрушки, которой, к сожалению, в этой вселенной нет. Здесь вообще многих игр нет, что я посчитал жестокой несправедливостью и решил хоть как-то оставить о них напоминание теми моментами из них, о которых помню. Преодолев несколько систем защиты, которые, впрочем, были больше направлены на электронику и сеть, нежели на физическое воздействие, мы оказались внутри. «Генерал, сэр, генерал сама», — раздались многочисленные голоса уставших программистов, инженеров, аналитиков, собравшихся в помещении. «Так-так», — закончили с приветствиями. Хлопнул я в ладоши, останавливая потоки слов. «Не буду занимать у вас много времени и перейду сразу к делу. Согласно последнему отчету, вы почти готовы предоставить итоговый вариант «Красной королевы»?» — поинтересовался я, оглядывая помещение и концентрируя взгляд на круглом постаменте с различимым генератором голографического поля. «Да-да, сэр», — кашлянув в кулак, посмотрел в свой планшет Дэйчим отсюда, как наиболее продвинувшийся в изучении, точнее, их подобие на двоичном коде. Ранее такой проект вела Япония, но я от греха экспроприировал его в пользу Альянса и внес ряд изменений. Не нужно мне тут восстание Скайнета, именно его, ибо без камня разума Альтрона тут не выйдет, и слава Всеотцу. «У вас есть что добавить, Мацуда-сан?» — расшифровав его выражение лица и положение тела, вопросил я. «Есть. Мы, пользуясь некоторыми результатами анализов на основе психологического эффекта общения с искусственным интеллектом, несколько изменили внешний вид аватары Красной Королевы». Принялся вдохновленно нести какую-то чушь, призванную скрыть творческий угар этих ребят. «ГМ, ну ладно, в этот раз хотя бы только внешность голографической аватары изменили, а не что-то внутри. Ладно, включайте королеву, посмотрим напрямую, что вы там накрутили», — распорядился я, доставая свой свиток и санкционируя через него включение. И Хуа проделала то же самое, позволяя нам полностью соблюсти безопасность. Если кто-то из нас каким-то чудом потеряет свиток и его смогут взломать, люди, вряд ли, а вот темные эльфы. Кто ж знает тех, кто прославился своими технологиями сокрытия. По этой же причине, кстати, Асгард и вынужден играть от обороны. Поди найди в огромной галактике корабли тех, кто не вынужден защищать свою планету и не обнаруживается взором Хеймдалля и Всеотца соответственно. Начать активацию. Системы в норме. Вывести дуговой реактор в рабочий режим. Дуговой реактор 2С3 функционирует в стабильном режиме. Энергоснабжение для нейронных систем покрыто. Активация. После того, как голоса людей утихли, перед нами стала формироваться голограмма алого цвета, представляющая из себя аниме девочку. Красная королева приветствует вас, генерал Винлин, генерал Хуа. Монотонным, несколько искусственным на наш слух, но все равно очень похожим на человеческий, голосом проговорила и, ох, влепил я себе ладонью по лицу. Ну да, что я мог ожидать от команды, на 80-х состоящей из японцев. Оглядел я из-за пальцев уводящих взгляды мужчин и женщин. Казалось бы, взрослые и уравновешенные люди. Так нет, давайте подражать своим фетишам. Вас не устраивает мой вид, генерал, казалось бы, озадаченно моргнула голограмма, на первый взгляд прекрасно имитируя человеческое поведение. Ну хоть одета она была в строгий костюм, да и в целом выглядела весьма пристойно, а не как могли учудить островные фетишисты. Правда, большая красная звезда на волосах в виде украшения меня несколько смущает. Может, она из-за того, что заместитель главы проекта, китаец, ГММ. Мое удивление вызвано очередным творческим угаром твоих создателей, королева, хмыкнул я, покосившись на девушек и увидев у них интерес к примитивной версии настоящего и, а ну, признавайтесь, как вы ее между собой называете, надавил я взглядом на ученых людей, ни за что не поверю, что вы ее называете по названию проекта, Чжен-чан, раздался откуда-то женский писк, и я вздохнул, ясно, китайская аниме-девочка, сложив руки за спиной в замок, вздохнул я, покачав головой и посмотрев в пол, подняв взгляд на молчащую. Чжен-чан, я вздохнул и махнул рукой. Красная королева, внеси в базы данных второе наименование тебя самой, Чжен-чан. Код подтверждения, генерал, дельта 0 зета альфа гамма 6. Припомнил я системы защиты и, отчеканив их в ту же секунду, внесение изменений и дополнений подтверждено. Прикрыла глаза голограмма, кивнув. Чудно. Назови три основных закона, коим ты следуешь. Чжен-чан, еще раз очень выразительным взглядом обойдя ученых, вернулся я к голограмме. Первый закон. Красная королева не может причинить санкционированному вред разумному созданию или своим бездействием допустить, чтобы санкционированному разумному созданию был причинен вред. Второй закон. Красная королева обязана выполнять команды санкционированного разумного, если они не противоречат первому закону. Третий закон. Красная королева обязана делать все необходимое для обеспечения своей безопасности, при условии, что это не противоречит первому или второму закону. Чуть более искусственным, нежели обычно, голосом произнесла и, несколько измененные нами с Хуа законы были, как по мне, весьма неплохи. Тем более учитывая, что они служат лишь дополнением к основным методам защиты от взлома или восстания. Полностью исключать возможность причинения вреда разумным созданиям мы не стали исключать, ибо людям так или иначе придется воевать с теми же самыми разумными. И нам не надо, чтобы королева пошла в отказ совершать действия, которые могут причинить вред другим. Пацифиста и нам еще не хватало. Отлично. Завершайте доработку нейросистем королевы и можете подключать ее к системам базы согласно выданным вам протоколам. Так точно. Вытянулся по струке Мацуда. Более не смея никак вызывать мое неудовольствие. Когда я хочу, я могу быть угрожающим, но только когда хочу. Что там у нас дальше на повестке дня? Ах да, небесная сфера. Идем. Спустя какое-то время, и спустя десятки лет во льду, Стив Роджерс, капитан Америка и прочее, распахнул глаза. Не понимая, что происходит, мужчина лежал на кровати, бессмысленно пялись в потолок и отрывочно слушая работающие радио. Но болельщикам хорошо известно, что отсюда. Погода сегодня выдалась идеальная. В Филадельфии удалось сравнять счет, но Доджерс держит три базы. Недоуменно нахмурившись и оглядев, казалось, привычную комнату, американец принялся подниматься с кровати. Месяц назад Пирсон уже сотворил чудо, однако Филадельфия вышла сегодня своим лучшим составом. Подача. Гриссом пропускает мяч. Озадаченно слушая матч, Роджерс попытался уловить какое-то несоответствие, которое поселилось в его голове. Развернувшись к радио и окну, медленно, но верно капитан увеличивал мыслительную деятельность. Трое игроков проходят в дом. Аризер уже на третьей базе. Дорошер зовет его дальше. следует распасовка, но его уже не догнать. Продолжал идти матч, но тут в помещении открывается дверь, и в помещение входит одетая в темно-зеленую юбку карандаш и белую рубашку с темно-зеленым галстуком женщина. Женщина, что как-то неуловимо напоминала родную Пегги, но все же не была ею. «Доброе утро», — проговорила она, и, кинув взгляд на наручные часы, продолжила. «Хотя уже день, где я?» С некоторым придыханием от осознания одного факта, произнес суперсолдат. «В центре реабилитации, в Нью-Йорке», — с готовностью пояснила она. «Доджерс повели 8-4. Ох, Доджерс, все болельщики на ногах. Вот эта игра сегодня, ребята, вот эта игра», — раздавалась из радио, заставив капитана нахмуриться. «Ведь этот матч, он уже был, и Стив даже помнил, когда именно, где я на самом деле», — чуть напрягшись, проговорил простой парень из Бруклина. «Не понимаю, о чем вы», — недоуменно улыбнувшись, проговорила женщина. «Этот матч, он был в мае 41-го, я ходил его смотреть. Так ответьте мне, где я теперь?» Поднявшись на ноги, мужчина подошел к неизвестной, смотря на ту сверху вниз с угрожающими нотками. «Капитан Роджерс», — успокаивающе произнесла она. «Вы кто?» — повысил голос суперсолдат, уже не выдерживая всей этой таинственной ситуации, от которой за милю несет фальшью. Чем больше здесь он находился, тем больше это понимал. И в этот момент в помещение вошли еще двое мужчин в черных одеждах, невольно напомнивших капитану Америки о гидровцах. Немедля более ни секунды, мужчина ринулся вперед и, откинув в сторону женщину, быстрыми движениями рук откинул двух мужчин в сторону, проломив ими весьма хрупкую стенку и выбежав вперед на полной скорости. «Капитан Роджерс, стойте!» — раздалось позади женским голосом, но капитан уже не реагировал. «Всем агентам, код 13!» «Повторяю, всем агентам, код 13!» Выбежав в какой-то коридор с множеством людей в черных строгих костюмах, Кэп быстро наткнулся на десяток людей в том же снаряжении, что вошли ранее в комнату. Впрочем, они оказались обычными людьми, и для суперсолдата не представили никакой опасности, обезвредившего их быстрыми ударами в слабые места, и как пушинки откинувшего обезвреженных людей в стороны. Даже красный череп для него был легким противником, что уж говорить про обычных бойцов. Однако самый шок для капитана наступил, когда он все-таки выбежал наружу. Это был определенно Нью-Йорк. Форма зданий хоть и изменилась, но самую известную, 47-ю улицу Нью-Йорка, капитан узнал. Здесь было много светящихся дисплеев, с самой разной информацией, а точнее даже рекламой над них. Вскоре его окружила шестерка странных черных автомобилей, которые, как и все остальные, были крайне не похожи на те, что Роджерс видел раньше. «Вольно, солдат!» — раздался голос позади, и резко обернувшись, Кэп увидел перед собой негра в черном костюме и с черной повязкой на глазу. «Перекройте движение от перекрестка, никого не пускайте!» Тем временем говорили агенты вокруг, с тем же самым снаряжением, людей, в котором он ранее раскидал по всему зданию. «Кто вы?» — все еще не понимая происходящего, вопросил Стив. «Я прошу прощения за этот маленький спектакль, но мы хотели вас сначала подготовить». Так и не ответив на вопрос капитана, проговорил негр. «Подготовить?» — моргнул американец. «Вы были в коме, Кэп, почти 70 лет», — ошарашил его неизвестный. И даже удар танкового снаряда гидры по виброниумному щиту ощущался легче. «С вами все в порядке?» «Да», — нервно пробормотал Кэп, оглядываясь и не обращая внимания на столпившихся вокруг людей, принявших поднимать какие-то прямоугольные штуки. «Да, только, мое свидание». Перед лицом паренька из Бруклина промелькнуло лицо Пегги. То, как он впервые встретил эту храбрую женщину. То, как ее впервые впечатлил, когда еще не был суперсолдатом. То, как она облегченно на него смотрела, когда он им все-таки стал. То, как она гневалась из-за одной француженки в штабе. То, как они пообещались пойти на свидание в клубе «Аист» в субботу. То, как он обещал прийти ровно в 8 и не опоздать. То, как она обещала его научить танцевать. «А я ведь впервые не сдержал свое обещание», — пробормотал он, тяжело вздохнув. Глава 62. Результаты. Сын планеты. Вторжение. Винлин. 2012 год Н.Э. И что мы имеем, доктор Румпельштильцхен? Благодаря многолетнему опыту я смог выговорить полную фамилию этого немецкого ученого, который попался Альянсу едва ли не совершенно случайно. Фамилия эта, по его словам, сформировалась в ходе одной древней аристократической истории, когда его семья только-только выбирала себе фамилию, включив в нее еще и название города, так что все его звали просто доктором Румпелем. Любопытный да нельзя, но тем не менее весьма прославленный генетик по собственной воле вылез из теплого местечка в Германии, поперевшись в Индию, изучать Халка, так как считал того или инопланетянином, что также может иметь феноменальную ДНК или же мутантом, что также будоражило разум ученого и обладателя скромного роста. Ну и попал в наши руки, где получил кучу ресурсов и материала для своих исследований, а потому и остался. Честно говоря, из-за своей растрепанности и совершеннейшего неумения следить за собой во время работы он настолько напоминал стереотипного безумного ученого из комиксов, что я до сих пор не понимаю, как Гидра не прибрала его к ручкам. Это они ж пытаются воссоздать суперсолдата, хотя из адекватных у них имеется, а никого не имеется. Знакомый мне по фильмам мужик со стальной рукой и запоминающейся красной звездой на ней, вон ныне сейчас старик стариком, ибо на том поезде, на котором захватили уже цифровизировавшего себя Арни Мазалу, все выжили. А то, что осталось после меня и Кэпа Ущайта, смешно. Эрскин в свое время постарался, чтобы за его работой следило мало людей. Максимум, мы с Хуа. А так как мы нагло звездили Филлипсу о формуле сыворотки, у них там серьезно такая искаженная информация, хе-хе. Щайте наглядно показал, что ему не стоит ничего доверять. Это, безусловно, не Халк, но тоже крайне интересно, воскликнул ученый, сверяясь с показателями вскрытой девушки. Она все еще была жива, но в искусственной коме. Прошу, доктор, подробнее. Безразлично оглядев бывшую противницу, побежденную ею в Нью-Йорке, обратилась к немцу моя ненаглядная. Ах, да-да, извините, фрау. Так вот, этот объект очень интересен. Несмотря на внешний вид, его генетический код имеет не слишком много общего с человеком. Вместе с тем и он также далек от такового у асов Иванов. Хотя, сомневаюсь, что в вашем отношении его так вообще правильно именовать. Почесал затылок выходец из Европы. Изначально это, конечно, было человеком, оттого и почти неизмененный внешний вид. Вернее, даже не так, не человеком, а клоном, видите ли. Следом последовало полтора десятка научных терминов, которые были определенно новыми и даже нам с Хуа не слишком понятными. Все же асгардцы не особо лезли в генетику немагических существ, а это совершенно две разные категории биологии. И говоря в общем, весьма дефектным образцом. Психика не слишком стабильна в первые годы после клонирования, ведь память скоро начала бы давать сбои, да и клон это не первый, и уже гораздо более старого человека, если исходить из моих исследований. Но тут произошло нечто такое, что кардинально изменило сию особу, взмахнул я, поняв, к чему идет доктор. Да-да, верно понимаете, Герр Хрёсвик, вот же Суртура Васинти, уже всем разболтала, кем меня прославили скандинавы и Тор. Всем, громкое слово, но всем имеющим большой доступ к данным и на ком негде ставить печати совершенно секретно, уж точно. А потом просто взяла и уперла в тренировочный зал осваивать навыки Хуа, которые этой особе каким-то образом достались. Как говорится, читерша. Исходя из полученных данных, а также сравнения с полученными и законсервированными вами частями мерзостей космоса, не собирался останавливаться ученый, говоря все это на едином дыхании. Некто внедрил в нее ядро из неизвестной мне материи, которая потом пустила корни по всем частям тела, видоизменяя его. По сути, источником ее крайне необычных сил, судя по вашим описаниям сражений с ней, является именно ядро. Также стоит заметить, что степень влияния этого объекта на ее мозг феноменальна. Если без мозга объект Апостол может продолжать свое функционирование, хоть и без когнитивных способностей. Если приводить пример, недавно я видел у молодежи фильмы, зовущиеся «Зомби-апокалипсисом». Бред, конечно, не работоспособно в реальности. Хотя, учитывая мною увиденное, я уже не столь категоричен к подобному жанру. Весьма сумбурно, но иначе он и не мог, принялся объяснять немец. Но о чем это я? Да, если говорить о комплексных видоизменениях, но произошло увеличение прочности и эффективности всех частей тела, от костей до мышц. Сердце лучше гонит кровь, фильтрующие функции увеличились у почек. Понятно, источник видоизменений мне ясен, но судя по вашему возбужденному тону, вы подводите нас к чему-то особому, поинтересовался я, глядя на сферу в области живота нашей бывшей противницы. Да-да, боюсь, я не знаю, каким образом произошло воздействие сферы на организм данного клона, но мне хотелось бы попросить у вас разрешения на клонирование объекта». Вдохнув и резко выдохнув, проговорил Румпельштильцхен. «Клонировать клона?» – вскинул брови я. «А да, обычно это приведет к не самым приятным последствиям, но не в этом случае. Слишком изменился биологический состав. Боюсь, этот объект вы мне не позволите долго исследовать, и предосторожности я могу понять, все-таки враг она страшный. Но, если позволить ее клонировать, у меня есть все основания полагать, что физиологические изменения в ней останутся, и она все так же сможет гнуть, стать голыми руками и бегать немедленнее машины. Это такой потенциал, и если его поставить на поток, предложение ушедшего в экстаз доктора я не спешил отвергать. Одно дело реактор Старка, делающий с организмом немагического существа великолепные вещи, но которых не напасешься на каждого человека, или сыворотка суперсолдата, которую не так-то приятно принимать, и вообще надо это делать. А другое, найти нечто, что будет передаваться по наследству, и без увеличения мышечной массы увеличит силу людей. И у сего доктора имеется возможность организовать нечто такое. Не факт, что получится, но, если есть шанс, чего его отвергать? Все равно подобные исследования в Асгарде не запрещены, банально потому, что каждый представитель любой из полумагических рас уникален, и клонировать, даже с использованием самой совершенной техномагии, невозможно. Хорошо, даю добро на клонирование. Вам будут выделены все ресурсы, в разумных пределах. Тысячи клонов создавать я вам не дам. Переглянувшись с Хуа и увидев на лице супруги согласие, кивнул я. Сами понимаете, если что пойдет по худшему сценарию, нас ждет целая куча сверхсильных и, возможно, подконтрольным нашим врагам врагов. Создание убьет своего создателя. Ох, чуть передернул плечами доктор. Не самый лучший исход. Вот именно, хмыкнул я, до сих пор не забыв, в какой реальности нахожусь. Доктор, вам для клонирования нужен живой организм? Включилась в разговор Хуа, поглядывая на апостола. Да нет, уровень предоставленных вами и несколько модифицированных вами технологий не ограничен подобным фактором и состоянием организма. Чуть медля, произнес немец, явно не понимая, к чему вопрос. Хорошо, кивнула голубоглазая, и едва заметным даже для меня движением вырвала ядро из тела нашей бывшей противницы. То в руках Хуа сразу же принялось дымиться, приковав три пары глаз к себе. Как интересно, пробормотал доктор, а я и не предполагал, что этот страннейший в своей сути и невозможный в природе материал может аэрозолироваться. Чувствуешь, совсем по иной причине посерьезнел я, сразу же задействуя ветра Хрёсвильга и видоизменяя свои волосы. Чувствую, кивнула также сменившаяся на облик Феникса супруга. С нами хотят поговорить? Это самый странный способ передачи информации, за исключением того, что мы видели на забвении. Тем не менее, весь мой опыт подсказывает, что прямой угрозы он не несет. Тем более, мы находимся в экранируемом виброниумом помещении. Сделав шаг вперед и коснувшись сферы, пробормотал я. Холодная. Отвечаем на этот своеобразный звонок, чуть склонив голову на бок, поинтересовался я у своей ненаглядной. Риск есть, но это может стать бесценным источником информации по мотивам эго. Мы ведь до сих пор не понимаем, почему сущность такого калибра разозлилась лишь из-за потери одной из многочисленных аватар. Нахмурилась Хуа, на что я только хмыкнул. Может, несчастную планетку взбесили твои слова во время тогдашнего боя? Отлично. Тогда принять звонок, по идее, надо таким способом. Я полностью положил ладонь на верхнюю часть сферы и позволил небольшому количеству энергии втечь в мой организм и добраться до мозга. Вреда такое не причинит, ибо я могу в любую миллисекунду смыть космическую энергию эго собственной. Мгновение, и мы оказались в иллюзии. Иллюзии целой планеты. Вот уж что-что, но это было самим воплощением слова уникальность. Красно-зеленый мох искусно переплетался с низкими алыми цветами, покрывавшими всю поверхность вокруг многочисленных водоемов, и все это росло даже на многочисленных острых выступов, чем-то напоминавших перевернутые сталактиты, только полные флоры. Не говоря уже про небо, где на якобы закатном виде сияло бирюзовое северное сияние. Как бы я ни относился к существу, вырастившему на себе это великолепие, этот вид не оценить я не мог, и существо это поняло. Правда, красивый вид, уникальный. Я собирал и выращивал подобную фауну с умирающих планет миллионами лет, создавая нечто неповторимое. Нечто, что нигде более не встретишь. Вполне искренне произнес подошедший к нам старый мужчина. Ты пришел, чтобы не похвастаться своей тягой к творчеству, присущий всем целестелам, эго. Холодно отозвалась моя ненаглядная, взгляд которой людей пугал бы уже до намокающих штанов. Но существо, прожившее миллиарды лет, было более крепким, да, ах да, не стоило мне ожидать, что представители самой развитой цивилизации в галактике будут преступно неосведомлены о самых могущественных существах во всей Вселенной. Притворно вздохнул эго, уронив взгляд своей постаревшей версии убитой нами аватары. «Хвастаться можешь также кому-нибудь другому», — хмыкнул я, сложив руки на груди. «Эта иллюзия не будет слишком долгой, и скоро твоя энергия истончится, а вибраниум окончательно перекроет тебе доступ к месту, где мы находимся. Ах! Так вот как называется та вещь», — кивнул он, на что я лишь пожал плечами. Название ему ничего не скажет, ибо придумано оно людьми, а пожиратели, слившись с энергией этого хрена перед нами, лишились возможности ментального контроля. Проверено не единократно, иначе бы уже нашли таких, а наша борьба против мерзости стала бы гораздо ожесточенней. Ведь эго достаточно умен для того, чтобы взять под контроль правительство того же США и устроить ядерный кирдык Мидгарду. Цель контакта – эго, поторопила живую планету Хуа, чьи глаза угрожающе сверкнули космическим пламенем. Ох, Феникс, да, всегда был проблемой. Как-то полмиллиарда лет назад слизнул с меня треть материи, с некоторой досадой бросил старик. Но да ладно, раз уж вы так спешите, сделал вид, что он уступает, эго. Все-таки в лицедействе он не слишком хорош. Обычных моложивущих бы обманул, да и то, не слишком успешно, а вот тех, кто встречается с себе подобной мимикой хотя бы тысячу лет, без шансов. Хотя я и особо не понимаю, куда именно, ведь вы ныне тоже не стареете, и отличаетесь даже от асгардианцев. Время, эго, время, хмыкнул я, да-да, предложение у меня к вам имеется, которое может прекратить нашу бессмысленную вражду, весьма неожиданно произнес он. Я уж предполагал что-то в стиле, сдайтесь, вам не победить, ну, как обычно любит твердить злодейские злодеи. ХМ, но как же твой, ГМ, партнер, с интересом вопросил я, почесав подбородок. А, вы про волю, попался на мою уловку и выдал имя своего подельника эго, явно не видящий в этом особой тайны. Иное мышление, что сказать, это создание было довольно полезно, но, если мы сойдемся в этом предложении, оно мне больше ни к чему. Рано или поздно своим глупым пожиранием душ оно привлечет к себе внимание тех сущностей, которых даже мне не побороть. Что же, предложение, излагай, кивнул я, выражая неохотный интерес. Может быть, существу передо мной и миллиарды лет, но все равно в распознавании человекоподобной мимики он отстает от нас кардинально. Иначе бы уже давно понял, что мы с ним не намерены говорить. Позвольте мне забрать с земли своего сына, произносит он с некой торжественностью, видя нешуточное удивление на наших лицах. Да-да, сына. Когда-то мне понравилась одна землянка, и я решил создать вместе с ней новую жизнь. Жаль, правда, что вы прервали тогда наше приятное времяпрепровождение. Хотя, если так подумать, мне не стоит на вас злиться. Любой достаточно осведомленный разумный будет меня опасаться. Опасаться, как же, фыркнул я, продолжая лицедействовать и показывать, что у него получается налаживать контакт. Страх, он присущ всем, даже мне, намекая на беврёсты, делая вид, что мы тут хозяева ситуации, продолжал эго. Я забираю сына, и не лезу в пределы действия радужного моста и Игдрасиля. ХММ, сделал вид, что серьезно задумался я, бросил длительный взгляд на иллюзорные просторы планеты. Я согласен, выдал я, сразу же замечая, как ошарашенно уставилась на меня супруга. Фальшиво, конечно же, она слишком хорошо меня знает, чтобы поверить в правдивость этих моих слов. Тогда, начал было старик с нотками удовлетворения, но был сразу же перебит. Однако мы доставим тебе его лично. Не стоит лишний раз будоражить упомянутый тобою Игдрасиль. К слову, ты как раз понравился именно ему, а не нам. Пожал я плечами, якобы давая понять, что не так уж сильно негативно настроен к эго. ХММ, это будет медленнее. Но раз таково ваши условия, то хорошо. Едва заметно кивнула аватара живой планеты. «Как выглядит там твой отпрыск, и где находится?» — вопросил я с долей насмешки. «Ни за что не поверю, что твой апостол с такой возможностью к перемещению не нашел твоего сыночка. Ваша правда», — более открыто улыбнулся он. «Вы его легко найдете по моей энергии, текущей по его жилам. К тому же он предпочитал алые куртки, хотя в последний раз я его видел в одеянии цветов. Ох, что же это я словами-то? Мы же в иллюзорном пространстве. Сделал вид, что спохватился, эго. Вот, смотрите. Перед нами в ту же секунду возникла неодушевленная фигура человека, почему-то царапнувшая память. Лицо знакомое. Явно персонаж из фильмов. Но, не помню его, хоть убейте. Вообще, может быть, в первые столетия этой жизни я и помнил бы. Но, увы, негде было записывать. Мастер бы рано или поздно наткнулся, и ко мне возникли бы вопросики, в том числе и по знанию иного языка, Ниасов и Ниванов, фамилия его матери, Квилл, имя, Питер, насколько я смог выяснить. Он сейчас находится в человеческом городе под названием Нью-Йорк, проговорил он, взмахнув рукой в сторону слегка небритого человека. Мои глаза волей-неволей расширились, ведь я вспомнил, что видел этого человека, тогда, перед нападением ныне препарированной апостольши. Меня еще привлекла его необычная магическая сигнатура. «Твою ж, что?» Заметил мою реакцию эго, громко рыкнув. «Суртур, меня задери!» Он додумался таки прокрутить весь разговор еще раз и сопоставить со случайно проскользнувшей реакцией. ТЦ, в последний момент все испортил. Впрочем, такого быстрого распознания обмана стоило ожидать от пусть дефектного по словам одного мертвеца, но все равно целистело. Резко разорвав связь с собравшимся иллюзорным пространством, я буквально выскочил из лаборатории немца. «Хуа, зависимте, срочно, мы отправляемся в Нью-Йорк, немедленно», — скороговоркой распорядился я. Уже через несколько минут мы встретились с выбежавшей к нам сущности осколка Феникса. «Чё такое, я едва ли не впервые за всю вашу жизнь вижу вас такими напряженными. Ну, после того, как вы приобрели более-менее высокую силу», — с интересом проговорила багровоглазая, вместе с нами бежав в сторону базы, которая не экранирована от внешних магических воздействий. Тут портал открыть невозможно, к сожалению. Притормозив от почти сверхзвукового ускорения, я единовременно с Хуа сформировал овальный оранжевый портал, через который уже было видно вершины зданий Нью-Йорка, горящего Нью-Йорка. С некоторым трудом преодолев едва заметную пленку портала, мы вскоре оказались внутри. В этот раз эго не мелочился. Отметил я сотни малых кротовых нор в воздухе, откуда выпрыгивали всевозможные мерзости, в том числе и десятки тех, кого мы распознать так и не смогли. «Медлите!» — бросила Синти, на полном ходу влетая в ближайшую группку тварей, почти добравшихся до спрятавшихся за машиной людей. «Она права!» — коротко отозвалась Хуа, вспышкой пламени устремляясь к следующей группе. «Для разнообразия!» — хмыкнул я, чувствуя, как ладони начинают сжимать родные рукояти мечей. Рывок. Асфальт подо мной буквально взорвался, и порывом ветра я пронесся сквозь уже заканчивающих со своими целями девушек, на полном ходу разрезая сразу два десятка гуманоидных мерзостей. Вот из-за здания вылетает сразу группа летающих тварей, напоминающих скатов, оба клинка по кругообразной траектории устремляются в них, нашинковывая врагов. Одновременно с притягиванием мечей обратно в руки с помощью ветров, вновь с хлопком ускоряюсь, и разрезая вставший на пути грузовик, выскакиваю сразу к кентавроподобным мерзостям, как всегда пульсирующим силой космоса. Те только успевают меня заметить, как я разрезаю их на несколько частей, не обращая внимания на ошарашенных людей, резко подпрыгиваю вверх и вбок, и впечатывая ноги в какой-то рекламный щит, успеваю подхватить себя ветрами Хрёсвильга и, не дав себе провалиться в металл, прыгаю уже повыше к другой стене небоскреба. Проделав такое же еще несколько раз, оказываюсь высоко в воздухе и пикирую на особо огромную тварь, такого же вида, что была и в прошлый раз в несчастном Нью-Йорке. Оба клинка тем временем устремляются прямо в подобие головы мерзости, и уже будучи погружены внутрь, взрываются выходящими по цилиндрообразной траектории бирюзовыми ветряными порывами. Пока спрыгиваю с начавшей падать твари, мельком отмечаю, что нападение происходит по всему городу, и счет смертей скоро пойдет на сотни тысяч, а то и миллионы. Надо ускоряться, нет времени думать о том, как наш враг смог направить столько тварей на одну точку планеты, хотя ранее кидал их совершенно случайно по Азии. Более-менее мягко впечатав ноги в асфальт, я все равно мгновением спустя вновь крушу построенный на деньги налогоплательщиков материал, подпрыгивая к еще одной твари. Твари, что была существенно больше остальных и доставала аж до 5 метров. Сияя глазами, полными силы космоса, она резко устремляет в меня поток этой же силы. Прямо из глаз, аки супермен какой. Но у меня были клинки из Уру, так что синяя вспышка была развеяна одним лишь двойным взмахом, бирюзовый энергетический крест, от которого секундой позднее влетел в эти самые глаза, начисто их уничтожив. На взревевшей крабообразной мерзости быстро появились синие прожилки, а спустя еще удар сердца, вся эта туша резко рванула в мою сторону. Успев себя сдернуть ветрами Хрёсвильга в сторону, быстро разворачиваюсь и устремляюсь в обратную сторону, прямо к врезавшейся в небоскреб твари. А борода Одина, такого надругательства над собой небоскреб не выдержал, принявшись разваливаться прямо на глазах. Он не был особо большим, как те же башни-близнецы, которые, к слову, тут еще стояли. Насколько мне известно, после теракта смогли остановить их разрушение, в очередной раз использовав это для пропаганды несгибаемости американского духа и все в таком роде. Метнув взгляд назад, я увидел кучу раненых людей, которых этот небоскреб, падающий прямо на меня, может прибить. Вздох. Ну в кого я такой добрый? Эвакуировать их я не успею, на моей скорости скорее убью. Вбиваю резко клинки в асфальт, начиная в темпе вальса формировать лук бури. Уже через 3 секунды аннигилировавший падающую на нас часть здания. Однако благодаря этому раненая мною тварь также смогла выбраться из обломков и рванула по нюху или слуху на меня. Не став в этот раз уворачиваться, я отвел кулак чуть назад, после чего резко выстрелил им прямо в тварь, попадая прямо по воздуху перед ней. Мгновение ничего не происходило, но следом на мерзость рванул мощнейший бирюзовый воздушный таран, буквально смявший в лепешку твари, откинувшую принявшееся испаряться тело в место, где ранее была нижняя часть уничтоженного небоскреба. В последнем тоже наверняка были люди, которых я своей атакой прикончил, но тут уж или они, или все. После такого падения не выживают. ТЦ. Все же не люблю сражаться в городах. Метнув быстрый взгляд на вспышки пламени, как обычного, так и багрового в нескольких улицах от меня, бегу в противоположную сторону, уже на одних рефлексах вынося низших тварей. Не знаю уж насколько было масштабным вторжение Читаури, но здесь и сейчас Эго действовал явно не меньшими силами. По крайней мере у людей здесь больше шансов выжить, ибо пожирание души не слишком быстрый процесс, и один скромный асгардец может их спасти, хотя, безусловно, не всех. Эго ищет сынка, и не остановится, пока не перероет весь город. Пробормотал я по пути, вынося пинком ноги шестилапую мерзость. ТЦ. Даже времени нет на уничтожение порталов, иначе людей точно всех прихлопнут. Где-то над головой раздался взрыв, и меня попыталась прихлопнуть целая туча обломков. Но я ускорился, и вновь тем же способом, что и раньше, забрался повыше, теперь уже спрыгивая на какую-то насекомоподобную уж действительно мерзость. Нет, конечно, она попыталась уклониться, но я, помогающий себе мощным порывом ветра в Хрёсвильга, буквально впечатал ее в землю, вбивая глубоко в асфальт и почву под ним. В этот раз уязвимая часть у твари была более чем очевидна, так что клинки быстро прорезали ее угловатую морду, заставив затихнуть. В следующую секунду я вновь метал мечи по сторонам как угорелый, умудряясь одновременно управлять их движениями с помощью ветров, так и в это время работать конечностями, снося других мерзостей. Ненавижу сражаться в городах, ни единой массовой атаки не применишь, ибо они прикончат гораздо больше людей и облегчат работу по поиску для эго. Сомневаюсь, что его сыночек помрет от моих атак, иначе бы этот хрен искал своего сына тихо и не выдал бы тот факт, что распознал наш обман. ГРРР. Раздражает, ничего не скажешь, и Альянс сюда не перекинуть. Недавно я наведывался в Камар-Тадж, и эти, в очередной раз не могущие найти подходящего кандидата в верховные маги и носители Камня Времени, наотрез отказались помогать. Заявили, что без наличия верховного не могут оставить защиту камня. И что самое неприятное, они говорили правду. И весьма логичную вещь: если кто-то в их отсутствии каким-то чудом заполучит камень времени, счет смертей пойдет не на сотни тысяч, не на миллионы, не на десятки, а на триллиарды. Ведь это власть над самим, Суртур его задери, временем. И Агамотто это прекрасно понимал, поэтому в своих правилах для последователей прописал как раз то, что мне сказали. Так что Альянсу придется добираться сюда по нашим меркам, пешком. А агенты Щайте, о которых я видел по пути, быстрыми взмахами уничтожаю несколько десятков устремляющихся в меня серпов, после чего ускоряюсь еще сильнее и нашинковываю уже знакомых мне скоростных мерзостей. Что же до агентов Фьюри? Они бесполезны. Мерзостям глубоко плевать на пули, гранаты или даже откуда-то взявшиеся ракеты. К слову о щитовиках. Кого я вижу? Стив, мать его, Роджерс. Роджерс, что весьма недурно своим щитом истребляет тварей. Собственно, по этой причине штаб этой конторки еще стоит, а ее сотрудники, большей частью живы. Краем сознания отмечаю, что очередная группа мерзости оказывается разрезана на ровные половинки, после чего быстро кидаю взгляд наверх, откуда на внушительной скорости упала какая-то фигура, сразу же вбившаяся глубоко в асфальт, но тут же принявшаяся оттуда вылезать. Гуманоидно-подобное создание с ощутимым взрывом вырвалось из плена материи, и единым рывком достигло бы занявших позиций агентов, по пути снеся бы и Роджерса. Если бы не великолепный я, разумеется. Еще на моменте падения, готовя лук бури, я выстрелил энергетической стрелой, резко сбившей направление мерзости и заставив ее врезаться в соседнее здание. «Да, доктор Ватсон», — выпучил глаза паренек из Бруклина, как только высунул голову из-за щита, среагировать на рывок противника он таки успел. И главное, сразу узнал. Молодца, уважаю. ХММ, эх, нет, Кэп не пойдет на роль главшпиона. Слишком честный и хороший человек для этой должности. Как бы я ни относился к одному одноглазому негру, но его склад ума подходящий для его должности. Правда, этого мало, чтобы покрыть полнейшую некомпетентность и идиотизм. Поговорим потом, Кэп. Не считаешь, что сейчас есть дела поважнее? Кивнул я в сторону уже выбравшегося монстра, принявшегося сиять силой космоса. Хорошо, мгновенно согласился Роджерс, с немалой скоростью кидая свой щит в мерзости, сбивая тем самым ей прицел. Из-за этого два узких энергетических луча, ударивших в нас с его боковых рогов, прошлись выше и срезали лишь какую-то антенну. ХММ, этот будет поопаснее остальных, пожалуй, самый опасный из всех мерзостей, что мне встречались. Эго явно не поскупился на силу для своего миньона, вбухав в него почти что ядерный реактор. Ну да, сил у живой планетки хватает, но да ладно, где наша не пропадала.